Глава 23. Оля. «Какая же я все-таки дура!» — прошептала я себе под нос, стоя с кружкой кофе у огромного панорамного окна, за которым медленно разгоралось утро. Внизу, возле телевизора, Руслан и Матвей уже почти час с азартом играли в приставку, иногда громко вскрикивая и споря о том, кто из них настоящий профи. Я смотрела на них и едва верила, что это реальность. Всего несколько дней назад я была уверена, что Руслан меня предал. Столько лет я мучилась от боли, страха и недоверия. И все зря. Он никогда не был виноват передо мной. А я сломала собственную жизнь и его судьбу одним поспешным решением. Сердце болезненно кольнуло от этих мыслей. Столько времени, упущенных возможностей, счастья, которое мы могли бы разделить. Но теперь, казалось, нам дали второй шанс. Я не хотела снова все испортить. Стук в дверь резко вырвал меня из мыслей. Руслан тут же вскочил. Взгляд его моментально стал напряженным, настороженным. «Не бойся», — тихо сказал он, проходя мимо меня, нежно касаясь плеча. «Чужие сюда не сунутся». Через мгновение на пороге появился Дамир, а следом за ним еще двое мужчин, одного из которых я узнала сразу. Высокий, широкоплечий парень с широкой улыбкой и хитрым взглядом. Миша Антонов, друг Руслана, о котором я уже слышала. Он много раз приезжал к нам в гости, когда мы только съехались с Русланом. А второй, чуть постарше, но с похожими чертами лица и лукавой улыбкой, сразу привлек мое внимание. «А вот и звезда нашего драматического спектакля», — весело сказал он, войдя в гостиную и оглядываясь. «Надо же, братец, не думал, что ты до такого дойдешь. Похищать красивых женщин и прятать их в своем загородном доме. Еще и детей. Ну что за наглость, а?» «Кирюх, не начинай», — раздраженно бросил Руслан, закатывая глаза. «Во-первых, дом мой. А во-вторых, скажи спасибо, что зубы еще не растерял». «Спасибо, конечно», — Кирилл бросил на меня ироничный взгляд и протянул руку. «Кирилл Абрамов, собственник дома и главный герой твоих ночных кошмаров. Очень приятно, Оля». Я невольно улыбнулась, чуть напряженно пожав его руку. Кирилл держался непринужденно, с легкой иронией, но было в нем что-то располагающее, теплое и надежное, как и в Руслане. «Так, ладно», — перебил нас Антонов, энергично потирая руки и оглядываясь. «Давайте морды будем бить потом, ладно? У нас тут проблема. Господин судья уже нанес ответный удар. Сегодня с утра был обыск в офисе у Дамира, инициированный вашим горячо любимым Черновым». Я почувствовала, как тело вновь сковывает страх. Руслан нахмурился, обменявшись взглядом с Дамиром. «Что он искал?» — тихо спросила я, стараясь держаться спокойно. «Сведения о вашем местонахождении, конечно», — спокойно пояснил Дамир. «Слава богу, я не идиот и держу такую информацию подальше от рабочих кабинетов. Но давление он начал серьезное, Оля». «И именно поэтому я здесь», — снова вступил Кирилл, садясь на диван и закидывая ногу на ногу. «Владелец дома официально чист, не связан с историей, прекрасный человек и опора семьи. Одним словом, я теперь ваш ангел-хранитель». Руслан бросил на него раздраженный взгляд, но Кирилл лишь усмехнулся, явно наслаждаясь ситуацией. Матвей, который все это время наблюдал за новыми гостями, вдруг подошел ближе и внимательно осмотрел Кирилла. «А вы правда дядин брат?» — спросил он серьезно. «Брат, брат!» — рассмеялся Кирилл, потрепав Матвея по волосам. «Только двоюродный и гораздо симпатичнее». Матвей тут же улыбнулся и с любопытством взглянул на Антонова. «А вы кто?» «Дядя Миша». Антонов протянул руку и пожал ладонь Матвея, словно взрослому. «Главный защитник твоей мамы и самый классный повар в этом доме, между прочим». Матвей восхищенно округлил глаза и тут же засыпал его вопросами про приставки, игры и рецепты вкусностей, которые он умеет готовить. Кирилл и Антонов быстро нашли общий язык с Матвеем, и теперь втроем они азартно обсуждали что-то свое, словно давно знали друг друга. Я стояла, глядя на это со стороны, и внутри медленно начинало зарождаться спокойствие и надежда. Впервые за долгое время я почувствовала себя в кругу людей, которым могла доверять. Но тут телефон, лежащий на столе, резко завибрировал. Мое сердце моментально замерло, а Руслан внимательно посмотрел на меня. Я осторожно взяла телефон и почувствовала, как внутри все похолодело. На экране высветилось имя Чернов. Руслан внимательно смотрел на меня и тут же мягко забрал телефон из моих рук. «Алло!» Голос его прозвучал спокойно и холодно. Я не слышала, что именно говорил Чернов, но по лицу Руслана видела, что разговор неприятный. Его глаза сузились, губы сжались в тонкую линию, а в скуле нервно запульсировала жилка. «Слушай сюда!» — голос Руслана прозвучал, как выстрел. «Если хотя бы пальцем тронешь мою женщину или моего сына, я уничтожу тебя. Мне плевать на твои связи, должности, возможности. Это первое и последнее предупреждение». Он бросил трубку и медленно повернулся ко мне. «Все», — тихо сказал он, подходя ближе. «Теперь он официально знает, что вы со мной и что я готов на все, чтобы защитить вас». Кирилл громко присвистнул и, усмехнувшись, похлопал Антонова по плечу. «Ну, кажется, у нас намечается большая война, братцы». Я сглотнула, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Руслан взял меня за руку, глядя прямо в глаза, и сказал с уверенностью, от которой у меня перехватило дыхание. «Теперь ты не одна, Оля. Я не позволю никому причинить нам вред. И если Чернов хочет войны, он ее получит. И поверь, он ее проиграет». Я молча прижалась к нему, чувствуя, как за последние дни снова обрела то, что давно считала навсегда потерянным. И теперь мне оставалось только довериться ему и бороться за право на счастье. Но где-то глубоко внутри еще теплился страх, который говорил, что эта битва только началась.